Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальности нахожусь я, Алексей Орлов, и Иван Воронцов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте всем. Ты инициатор встречи, посвященной теме, как я понимаю, проработка ошибок переезда на Землю. У нас с тобой было несколько передач, когда мы с тобой в такой непринужденной обстановке, ты на природе, я где-то в студии, общались и разбирали темы варновости, темы общения, поселения и так далее и тому подобное. И была у нас встреча, где мы с тобой вдвоем уже у тебя в гостях записывали что-то. Нас там называли двумя сумасшедшими бардачами, какими-то там еще словами. Кто-то хвалил, но суть не в этом. Суть в том, что эти передачи вызвали некий вот такой подъем в Ютубе и в соцсетях интереса к данной тематике. Поскольку ты уже живешь не первый год на Земле и не первый год пытаешься что-то делать вместе со своими соратниками и не соратниками, а с соседями, то, наверное, надо, стоит уже более подробно разбирать темы, а как же вот переезжать на Землю, чтобы учитывать все те проблемы, которые ты уже на своей шкурке получил, те, о которых, в общем-то, я давным-давно рассказывал, и вот эти практики с теориями сложить, и, как говорится, чтобы у нас получилась передача, посвященная тематике, что умный учится на ошибках дурака, а дурак учится на ошибках своих. Ну, такая вот мудрость наша народная есть. Вот все мы учимся на своих ошибках, как показывает практика, а когда встречаем какого-то умного человека или какую-то умную книжку, мы тут выхватываем только идеологию какую-то, которая нам кажется идеологией. На самом деле это всего лишь навсего образ жизни естественный. А про все остальное забываем. Приехали на место... И тут началось. Итак, давай сейчас с этого момента мы и начнем. С какими проблемами и трудностями встречаются люди, что они не учитывают при переезде на Землю, при создании общины? И вот, наверное, поможем как-то нашим дорогим слушателям и зрителям разобраться с этими вопросами, чтобы они стали умными и мудрыми, а не так, как мы с тобой, как бы так и другие на своих шишках проходили обучение. Да, это очень... интересная тема, особенно с учетом того, что вот сейчас обращаются люди, пишут на те наши видеозаписи, которые было 2 года назад, ну и другие, и спрашивают по поводу переезда, задают одни и те же вопросы. И я, когда слушаю этих людей, я, во-первых, вижу сам себя лет 5-7 назад, что я был такой же энтузиаст, такой же горел идеей, надо быстрее ехать на Землю, делать дела, у нас все получится, классно, и... искал тоже знания. Я не поехал сразу в первое попавшееся поселение, я начал искать. Тогда пообщался с Лешей, не поленился к нему даже в гости заехать, пообщался с разными интересными людьми в поселении. И тогда я увидел в глазах этих людей то же самое, что я сейчас понимаю, что, наверное, будет у меня, когда я буду общаться с разными людьми, которые, ну, вот сейчас из города стремятся приехать. А именно такая уже, знаете, прошел много уроков, многое что понял, пережил очень много разного опыта, скажем, через молот и наковальню, и уже умудренный опытом смотришь на людей, которые вот стремятся, и понимаешь, что им предстоит очень непростой путь. И чтобы все-таки этот путь сделать чуточку проще, вот и записываем очередную передачу, чтобы на те же грабли не наступать, которые, скажем так, практически все, кто уже переехал в поселение или на землю, уже наступили, и не по одному разу. Итак, с чем мы сталкиваемся? Во-первых, самым таким главным, основным, что когда люди живут в городе, у них немножко мировоззрение по-другому сложено. В городе принято как? То, что вот ты живешь там в своей квартире, в своем каком-то подъезде, и у тебя может быть любое мировоззрение, и оно никак не касается всех остальных. Ну, к примеру, начальнику на работе, ему, можно сказать, все равно, ты христианин, мусульманин, там, правоверный или какой-то другой религии, если ты хорошо работаешь, исполняешь свои обязанности. И он берет, ты хороший работник, хорошо, вот тебе зарплата. А если ты плохой работник, ну, все равно какое-то вероисповедание, религии или, ну, как бы, кого ты почитаешь. Но когда такой человек приезжает жить в поселение, здесь как раз уже смотрится на аспект его мировоззрения в первую очередь. Чего он думает, как он мыслит, как он смотрит на мир. Потому что каждый стремится, естественно, чтобы все вокруг него думали так же, как и он. И вот здесь как раз и происходят такие первые проверки на осознанность. Возникает следующая ситуация, когда человек стремится навязать свое мировоззрение другим людям, любое, родноверческое, еще какое-то, то он встречает встречное сопротивление. И в итоге этот человек, скажем так, уже входит в конфликтную ситуацию. Но многие об этом слышали, многие об этом знают, и поэтому у нас уже многие поселения начинают разделяться по каким-то идеологическим аспектам. Например, население анастасиевцев, оно почитали замечательные книги, взяли из этого образа каждый что-то свое, приехали, пытаются жить и со временем понимать, что каждый по-своему воспринял эти книги и взял разные образы. То есть один взял один образ, второй, третий, четвертый по один, и когда они начинают жить вместе, у них возникают сложности. Например, ладненько, подожди, я ухожу не в ту тему. Давай так, я вот эту тему затронул, я коротко тоже свое резюме скажу, чтобы нам вернуться к теме о первичном создании. Ведь я, когда вступление делал, я там упомянул, многие воспринимают цель идеологию не совсем так, как, в общем-то, она должна исконно восприниматься. Многие воспринимают естественный образ жизни за цель идеологию. Вот смотри, ты упомянул книги, прекрасные книги про Анастасию, про звенящие кедры. Но там не написана цель идеология. Там пишется об естественном образе жизни человека. И вот теперь представь себе, с таким естественным образом жизни человека приезжают, например, 100 человек, 100 семей, или отдельных, или семей, на землю. Вот цель, которую они поставили перед собой, переехать на землю, свершилась. Они все живут в экологически чистом месте. У каждого 1, 2, 3, 4 гектара. Каждый занимается своим делом. Но все случилось. Вот эта цель достигнута. А дальше-то начинается жизнь. И вот тут складывается в голове у многих, что что-то не то. Ну, как-то это не так происходит. Ведь мы же все живем, ведь мы же все пели песни, как здорово все мы здесь собрались, ты да я, да мы с тобой, ну и прочее, прочее, прочее. Кедры все понасажали, пчелок разводим, иван-чай собираем, там, встречаемся. Но единого ничего почему-то не получается. Через год угасает энтузиазм, как шутили в советских юморесках, через два уже начинаются какие-то разлады, через три там еще что-то, через пять – все по своим норкам сидят, и все. Вот поэтому, когда нет цели идеологии, когда люди воспринимают естественный образ жизни за цель идеологии, начинается проблема, потому что выполнено, и все, на этом жизнь заканчивается, оказывается, нет. Поэтому вот здесь надо понимать, где цель идеология, ради чего ты это делаешь, как это все будет, будешь ли ты свое тело содержать в порядке, сможешь ли ты с соседями взаимодействовать, обеспечивать себя и свою общину, либо просто сидишь в своей берлоге, сидишь и все. Вот это надо понимать. Поэтому надо начинать с несколько более глубокого подхода. Вот, к примеру, когда мы с тобой встречались, я тогда тебе сказал, это было примерно 6,5 лет назад, а может быть 7 уже, не помню сколько, но давно это было. Я тебе сказал, что первое в наших условиях цивилизации, именно в условиях цивилизации, не в условиях нашего золотого века, а в условиях цивилизации, это следующий ход. Надо собирать вокруг себя единомышленников, которые с тобой понимают цель идеологию. И если вдруг окажется, что они слабее тебя в чем-то, например, в понимании этого мира, ну, не знаю, у них опыта какого не хватает или еще что-то, при тебе придется или кого-то другого придется выдвигать на роль так называемого в кавычках «пиночета», который через свою железную волю, через понимание бытия соберет людей, расставит всех по местам, скажет так: ты копаешь, ты поешь, ты варишь, ты чего-то еще делаешь, ты за детьми следишь. И первое время он будет вот эту всю общину держать в ежовых рукавицах. Для того, чтобы из них дурь цивилизационная, которую ты сказал, когда в подъездах люди живут в квартирах, вышла. И потом уже этот самый Пиночет создает круг короля Артура. И когда создается круг короля Артура, вот там уже вокруг него те самые советники, исполнители, которые уже мыслят державно, мыслят коллективно. И потом уже через несколько лет он выходит за пределы круга и начинается то самое, что мы называем копным управлением, державным управлением и так далее. Но к этому надо пройти сначала этап Пиночета, лет, может быть, 5, а может быть и больше. Потом это король Артур, лет 5 или 10. И вот только дети, когда у вас выросли, которые увидели, как трудиться на земле, образ естественный для них бытия, когда они увидели общинное, державное строение, вот только тогда они могут уже копу входить каким-то образом, либо создавать условия копы. Вот об этом шла речь. Что же произошло дальше? И не только у тебя, а у других людей. Большинство людей, выслушав эти речи, согласившись с ними где-то отчасти, а может быть, не согласившись вообще, есть люди, которые вообще не соглашаются, собирают людей, но они-то думают о людях очень хорошо, так же, как и себе. Думают, ну раз я так мыслю, значит и другие мыслят. И получается, что король Артур у них не состоялся, копы нет, потому что цивилизация в башке, демократия, да, кого больше, то ты победил. Общей цели идеологии непонятны, есть просто представление о жизни на Земле, которое они с книжек, кстати, поручили, у них тоже опыта жизни на Земле нет. И вот тут возникает вопрос, а что дальше-то? И через лет 5-6, когда они уже так вот лбами настучались, они идут к какому-то человеку, ну, например, ко мне, говорят, Алексей, что делать? А я говорю, а вот когда мы про Пиночета говорили, ты о чем думал? Или ты о чем думала? Вы что думали, вот так вот все просто пойдет, меня послушали, кивнули головами, а дальше само и выстроится? А нет, не получается. Цивилизация-то нас вложила вот эти самые неприятные разрушительные аспекты. И я думаю, что вот с этого и надо нам начинать. Первично, кого мы подбираем? Если ты хочешь сразу в копу входить, чтобы это была державная такая вот наша семья, чтобы все мы совместно уже трудились и понимали, и у нас выборность была державная, то есть единогласие, то здесь надо прямо вот с огнем ходить днем, искать таких людей. Если же ты хочешь себе помощников собрать, тогда ты или Пиночет, либо король Артур. И вот тут, вот в этом вот самая-самая главная загвоздка. Большинство людей не могут определиться, кто они. Они помощники чьи-то, но они под Пиночетом, либо под королем Артуром, либо они державники. Но державника большинство не тянет. Для Артура круглого стола тоже недостаточно людей. На Пиночета тоже многие не тянут. И начинается конфликт интересов. Вот поэтому я думаю, вот этот аспект первичной самоорганизации нам необходимо с тобой очень подробно разобрать. Все остальное – это инструментарии, это дополнения. Да, они важны, но они прописаны уже и в уставах, и в психологии, социологии. Они прописаны все. Но первично, из кого мы собираем общину? Кто в ней будет? Сброд? Люди осознанные? Державники? Кого мы туда зовем? На каких основаниях? На каких принципах? Ведь для чего мы людей собираем, то в конечном итоге получится. А для чего мы собираем, вот таких людей мы и позовем. Давай-ка вот к этому моменту мы подойдем, потому что ты с ним тоже неоднократно сталкивался. Да, вот здесь, как хорошо было сказано, сначала по-хорошему нужно, чтобы был знающий человек, который бы умел понимать, что нужно делать, как нужно делать, куда это надо вести, идеологию, у которого целостная картина внутри есть. И дальше второй аспект. Должны быть люди, которые готовы какой-то хотя бы период, давайте по-другому, готовы учиться. Вот оно где кроется. Если они готовы учиться, готовы развиваться, готовы двигаться к познанию этого мира как внутри себя, так и вовне, тогда тут есть все шансы дойти до итогового образа. Но мы сталкиваемся с тем, что люди, как правило, умные, всезнающие, они все обо всем давным-давно знают. И когда с ними общаешься, да что ты нас, что ты там говоришь, мы все знаем, мы все умные, мы уже, ну, там, философия какая-то твоя. И тут я даже своим соседям задаю вопрос. Ребята, а что же вот так вот мы тут все умные собрались, а нас умудрились, скажем так, из-под носа увести наши земли, наши финансовые дела, да, и мы сидим с голым дырявым корытом. И все на этом моменте замолчают. Почему? Потому что действительно, вот тут умных людей очень много собрались, которые все знающие, все ведущие, кто только чего там не знает. Кто с психологическим образованием, тут несколько человек, кто еще с каким-то. Но вот, вот нас всех тут долго собирали на, скажем так, своего рода аферу, в которой просто уводились тупо деньги. И причем мы подстраховывались, мы юридически какие-то аспекты прорабатывали, есть и юристы, и много-много других. И никто не увидел этого. И вот чтобы вот этого не происходило, надо в первую очередь всегда держать внутри себя, что ты далеко не самый умный. Всегда есть кто-то умнее, хитрее, наглее, подлее. Почему? Потому что надо понимать, в каком мы мире живем. И если ты приходишь в какую-то общность людей, где там улыбаются, радостные, все там тебя ждут с распростертыми объятиями, это еще не значит, что внутри, в их сути, или кто-то там из этого коллектива не выполняет какие-то свои темные задачи. И не работает просто на себе. Он мило улыбается, ходит на все праздники, собрания. Ну вот как мы столкнулись. Через три года, как я приехал сюда, и много соседей. А денежек-то нету, которые мы в общий котел, скажем так, внесли на школу, на дороги. Мы же хотели здесь школу строить. И вот это произошло из-за нашей, скажем так, во-первых, наивности. Потому что очень много, скажем так, добрых, хороших людей, они просто наивные. И начинают, когда им в ответ, там, скажем так, расположен человек, открытый, там, рассказывает, как он живет, вот мой поместье, еще что-то, мой огород, давай, приезжай жить с нами. И они верят. А ведь никому из нас в голову не пришло, даже в голову не пришло, что такое возможно. Хотя, если посмотреть по поселениям разным, где, допустим, попались на МММ, ну, там тоже один такой в рубахе, косоворотке, целое поселение загонял в эту схему, и, ну, и ежу понятно, чем все это кончилось. То есть урок на наивность, его очень важно тоже понимать и не быть наивным. Не думать, что кто-то, во-первых, за вас что-то сделает и куда-то вас поведет. Потому что вот мы доверили человеку вести там, скажем так, финансовый вопрос, ну, председателю, а он оказался, преследовал свои интересы, давайте так. И вот если вы придете в какую-то общину, общность, артель, еще что-то, и вы будете думать, что там уже все давно налажено, мы вот сейчас всем поможем, идем, это неправильно. Потому что наивность, нас на наивности многих ловит. Это, кстати, один из аспектов очень важный. Ты сказал вот об этом, теперь давай более подробно перейдем к тому, вот как нам сделать таким образом взаимодействие, чтобы нас не поймали на наивности, не тогда, когда ты попал в эту ситуацию, там уже что-то решать, а когда ты только-только планируешь. Вот какая наша основная задача. Что сейчас бы ты, учитывая тот свой великий опыт, который у тебя есть, за плечами уже есть, реально, за плечами твоих соседей, твоих друзей, как бы ты начал взаимодействие с людьми, для чего это бы все делал, и как бы ты создал условия, чтобы вот в эту наивность не попасть? Вот давай с этого начнем. Один из самых главных аспектов – это не думать, что ты самый умный. Вот та самая гордыня – это пороки человека. Пороки – своего рода розовые очки, желание жить в обществе хороших людей. И ты стремишься, где хорошие люди, где хорошая община. Ага, здесь. Пришел, там улыбается, все классно, туда пошел и… Но ты об этом можешь узнать только через год, два, три. То есть быть очень бдительным, внимательным, и прежде всего уметь слушать. Понимаете? Вот когда человек умеет слышать, то он уже, по крайней мере, может логически анализировать здраво, то самое здравомыслие, он может быть здравомыслящим. Потому что звоночки-то были, но мы их прослушали. И здесь, прежде чем человек должен вообще суваться в подобные вещи, он должен понять, а зачем он вообще идет. И это самая база, чего я хочу. Вот, допустим, у меня есть семья, там двое детей, жена, я живу в городе, у меня есть работа, то, сё, 50-е. А чего я хочу? Я хочу уйти жить на природе? Ну, хорошо, тогда есть дача, можно поехать на дачу, купить себе и спокойно жить. Ну, тогда человек скажет, ну как же, я вот буду там жить, а где будут мои дети, кто будет их воспитывать? А жена, ей же скучно там будет, там же пьют, курят, а я хочу жить в здоровом обществе. И они начинают искать, соответственно, уже какие-то поселения, какие-то общины, чтобы на перспективу дальнюю, то есть с детьми заниматься сообща, женам, чтобы было интересно, и в идеале, чтобы работа была. И поэтому все в свой взор многие переводят с дач, каких-то своих частных владений, фермерских хозяин на общины. И идут люди искать таких людей. И дальше по каким признакам они ищут? И вот если у человека здравомыслящий, то он коснется экономического аспекта. Ребята, а как вы деньги зарабатываете здесь? Все скажут, все классно, все замечательно. Но каждый сам за себя. Вот кто как хочет, так и зарабатывает. И тут надо помыслить, а собственно, а как я буду зарабатывать? Это если человек, вот я вот с точки зрения горожанина, да, вот как ты сказал, что если вот я, простой человек, решил идти. Здесь как минимум надо подумать, как я буду деньги зарабатывать, откуда будет материальный достаток, откуда будет материальный достаток у моих соседей. Это тоже важный аспект. Вот. И, скажем так, проверить как минимум всю юридическую подоплеку этого дела. Очень глубоко. Это такие самые-самые простые советы для обычных людей, которые хотят переехать в поселение. Любое община. Тогда еще один тоже совет, который тоже очень важный и которого многие люди не слышат. Вот честно говоря, не слышат. А я сейчас хочу акцентировать на нее внимание. Вот ты сказал про экономическую составляющую, про социальную составляющую, общинную составляющую, да, обучение и прочее, прочее. Вот все, чтобы это взвесить. А здесь надо, мне кажется, наверное, начать с вот с чего. Вопрос, что я, лично я, могу делать в общине? Чем я, лично я, могу заниматься? Чем я буду общине полезен? Следующий вопрос задать своей супруге, ну, либо мужу, если это женщина первый вопрос себе задавала. Может быть, своим детям, может быть, своим друзьям, с которыми вы собираетесь ехать. И вот тогда, когда человек честно ответит себе, чем он будет там заниматься, он тогда не возьмет на себя те роли, в которых он полный профан. Он всегда будет заниматься тем, что ему нравится, что для него легко исполнимо, потому что он в этом специалист, но у него руки под это заточены, голова под это заточена. И он будет заниматься полезным делом и для себя, и для своей семьи, и для общины, и для державы. И вот только при таком раскладе люди смогут сами начать определяться, кто они в этой общине и чем они смогут заниматься. И вот тогда разговоров «я жрец», «я волх», «я витязь» и прочее, прочее не будет. Вот этой глупости не будет, которой сейчас заражено наше общество. Ведь посмотри, все у нас жрецы, все у нас витязи, все у нас крутые, вообще круче только яйца вареные, круче только тучи. А на деле-то ничего хорошего не происходит. А на деле они приходят и попадают в те же самые грабли, что и все остальные. Вот именно. А вот для этого нужно задать вопрос, кто я? Чем я заниматься-то буду? Учить детей, пахать землю, перерабатывать, продавать, строить. Да вообще не куча дел. И вот смотри, что получится. Когда каждый себе честно ответит, кто он, то тогда для него станет очевидно, может ли он быть управленцем в общине. Если у него цельное ведическое, от слова, ну, веда, знание, да, мудрость, вот эта вот мудрость мировоззренческая, видит ли он картину целиком, либо он видит только в своей какой-то части, но, может быть, он начальник цеха, и он прекрасно этим цехом может распоряжаться, ну, начальник лесопилки, например, либо начальник отдела, который занимается снабжением, да чем угодно. Вот в этом он дока вообще. Он и специалист, и мастер, у него и там руки на местах, он расставить сможет по местам, технологический процесс понятен. А вот всю общину он не видит. Зачем ему лезть в управление в этом случае? И вот тут тогда, когда каждый себе честно ответит, кто он, чем он может заниматься и чем ему лучше заниматься, вот в этом случае тогда и появится тот самый руководитель из окружения, который на самом деле реально видит всю картину, который скажет, как чего, и подскажет, как чего, который на себя возьмет функции или Пиночета, или короля Артура на первом этапе, для того, чтобы запустить машину, он будет тем самым стартером, он будет тем самым автоматом, запускающим машину всю, все это производство. И вот под его чутким руководством тогда все будет получаться. А у нас большинство людей приезжает в общину, все крутые, вот все на все руки мастера. А как начнешь с кем чего взаимодействовать, все из рук валится, и руки растут из карманов штанин. Вот странно, да? Почему? Потому что люди не задавали себе вопросы, которые ты сказал. И самый главный вопрос – чем я буду заниматься на земле? Большинство людей у нас, которые едут на землю, давай честно признаемся, это трусы, которые испугались действительности. Большинство людей, не все. Подчеркиваю, большинство, если честно посмотреть, честно, кидать меня тапочками, тухлыми апельсинами, но это правда жизни. Так вот, большинство людей – это трусы, бегущие от проблем в городе, бегущие от проблем в семьях, бегущие от проблем там на работе и так далее и тому подобное. А что с трусами можно сделать? Тем более, когда трус, прочел какую-то книгу, прочтя, либо изучив кого-то, начинает себя называть волхвом, жрецом или кем-то еще. Да какой ты нафиг жрец, какой ты нафиг волф, если ты бежишь от трудностей? Ты делаешь державу которой ты будешь жить. Либо ты просто прячешься за изгородью живой, либо в своем домике крепость строишь, либо нору какую-то, и чего угодно. В леса бежишь. Вот здесь надо честно себе ответить. Как только вы это понимаете сами, то тогда все становится на места. И вот тогда уже инструментарий, весь инструментарий, про который мы готовы тут рассказывать часами, раскладывается. Почему? Потому что этот инструментарий можно будет в жизни применить каждому из нас. И каждый будет на своем месте. Это не затыкание себя в какую-то вонючую дырку. Нет, это проявление тех лучших качеств, которые тебе по жизни даны. Ведь если одному руки даны для того, чтобы работать граблями, а у другого, чтобы играть на пианино, а третьего, чтобы подковы гнуть, ну да, конечно же, и тот, и другой может на пианино играть. Только один будет играть лучше, а другой, сколько нючи, будет играть хуже. Чижик-пыжик одним пальцем. Либо у одного ноги такие развиты, что он прыгает с места там 3 метра с половиной, либо 4 метра даже, да, и он пробегает 100-метровку быстрее какого-то там чемпиона олимпийского. А другой на этих ногах еле-еле ковыляет, потому что они здоровенные, но при этом он такие тяжести может поднять, которые этот бегун никогда не поднимет. Кто-то головой прекрасно мыслит с точки зрения там расставить все по своим местам, а кто-то головой прекрасно мыслит, чтобы посчитать там деньги или что-то еще, какие-то операции в голове провести. Вот каждый, когда на своем месте, тогда разделения нет. И вот из таких людей надо общину собирать, но обязательно должно быть какое-то звено, объединяющее всех. Вот как ромашка. Все лепестки сами по себе красивы, но это не ромашка. А вот когда вокруг вот этого желтенького центра все лепестки, вот и это ромашка. А когда еще есть стебелек, стержень, на котором все держится, и корешки, вот это вообще классно. И вот нам не хватает как раз осознания из-за того, что у каждого сидит гордыня, да я крутой, да как я с ним буду разговаривать, да я под него, а вдруг меня обманет и так далее. Мы не можем решить, кто мы. Не можем найти свое место в жизни. Все время бегаем от проблем и все время пытаемся быть самыми крутыми в любом деле. А не получается. И вот от этого топтания и 5 лет, и 6, и 7, и 10, и 20. О том я говорю постоянно. Но люди этого не слышат. Они говорят конкретно, давай, что делать? Я говорю, ребят, я вам дам, что делать. Вопрос, вы сделаете или нет? Вот это очень важно. Вот без этого двигаться дальше смысла нет. Иначе будет лебедь, рак и щука. Здесь я, собственно, согласен со многими вещами. Но здесь, когда я вот начал говорить про обычного стандартного человека, который живет в городе, и вот он хочет уехать, я и сказал модель обычного человека. Ну, который вот из города, у которого нет знаний, он что ищет, как идет, и что ему нужно хотя бы по минимуму, чтобы не попасться. Этот человек мыслит мне, что, где мне будет комфортно, где мне будет удобно, и он ищет как потребитель место, куда он может уйти, где ему будет еще более комфортно в идеале. И когда человек, получается, думает как эгоист, максимум как эгоист на семью, то он, как паразитическая клетка, куда бы ни пришел, он будет тянуть одеяло на себя. И это очень важно понимать. Но если человек уже мыслит по-другому, то о чем как раз твой вариант, что не где мне будет хорошо, а где я могу принести пользу, и где мы все вместе можем достичь определенного результата. Мы. Ключевое слово. Вот тогда уже все, картина меняется. То есть этот человек уже, значит, уже дошел до определенного уровня внутренней осознанности, уже стремится как-то помогать миру. Где я могу помочь? Он может помогать и в городе. Ну, к примеру, он уже решил, принял решение, я хочу следующий этап переехать на землю, помогать на земле. Вот у меня был такой как раз вариант, когда я в городе дела доделал, все, что нужно, и переехал сюда, творить сюда, объединять коллективы и все остальное. И столкнулся с тем, что а мало кому это надо. Люди приехали за разными телами. То есть кто-то служить и помогать, а кто-то, как ты сказал в начале, да, там каждый своим делом занимается, их не интересуют общественные дела. Во, общие дела, общественные. И когда начинаешь говорить, ребята, да тут золотое дно. Мы здесь, каждый из нас личность, каждый из нас талант, у нас есть столько вообще человеческий потенциал, столько гигантский, мы можем жить в достатке, мы можем все организовать. Тут просто люди даже приезжают посмотреть, они будут там участвовать в семинары, мастер-классы, то все 50, у нас есть что показать, есть талант, можно заняться образованием детьми. И зачастую люди говорят, а зачем нам это надо? Я приехал сюда на свое родовое поместье, вот у меня жена, ребенок, двое детей, у меня все хорошо, и это пространство любви, а мне не надо. И когда таких половина, или больше половины, или почти все, тут уже сидишь и думаешь, так, дай-ка я уже буду каким-нибудь иным образом помогать миру, уже не в поселении, а опять-таки вот как в городе сидел и где-то там на стороне помогал, так и здесь живешь в поселении, а помогаешь, ну вот как я стараюсь, да, через интернет, общение или еще каким-то образом. Невозможно реализоваться человеку, который, ну скажем так, пришел на общинность в обычном поселении, если он именно радеющий за общие дела, за общее развитие и общее благо. Потому что другим нужно частное для меня. Им не интересно общее. Они не готовы тратить свое время даже на то, чтобы прочитать или тебя выслушать. Зачем? И когда ты начинаешь стараться, это, кстати, один из аспектов, почему раздоры в поселении и разлады. Человек такой приезжает, он начинает трудиться, берет много разных дел, а остальные-то эквивалент не вкладывают. И что происходит? Вот сидит человек у себя, он ничего не вложил, а у порядочного человека, знаете, как бы совесть начнет грызть. Ну как же так? То есть, дай-ка я пойду тоже помогу. И для того, чтобы не делать ничего, они начинают унижать людей, тех, кто делает. Они их унижают и обесценивают их труд, и в результате возникают конфликты, потому что тут просто активистов начинают топить, чтобы не высовывались. Ну и, соответственно, дальше происходит то самое болото и то самое хождение кругами. Год за годом и почти одно и то же. Во многих поселениях, да и это во всех. Иван, смотри, вот мы сейчас с тобой рассмотрели первую тему. И, в общем-то, и ты, и я сказали об одном, что прежде чем что-то создавать, необходимо провести идентификацию, срод дурацкий, да? То есть самоопределение. Кто ты вообще существо такое? Для чего ты заточен-то вот в этой жизни? На что ты заточен? Твои руки откуда растут? Голова для чего? И вот когда это ты понимаешь, вот тогда только ты сможешь создать общее дело. Ведь община – это не только общее проживание, это еще и общие интересы. Но общие интересы, когда заканчиваются вот тем, что было сказано, ну, переехали, а дальше личные интересы начинаются, уже не общинные. Значит, должно быть общее дело, которое здесь на земле общину будет поддерживать, которое будет давать что? Возможность жить, то есть самообеспечение, возможность взращивать совместно детей, вкладывать какие-то основы бытия, те, которые в этой общине приняты. Поэтому первое, и ты, и я, в общем-то, к этому пришли, это самопонимание, кто я, зачем я. После этого вскрытие своих проблем, например, страхов, которые в тебе сидят, уборка этих страхов, потому что когда нет страха, нет гордыни. И ты тогда честно смотришь и на себя, честно смотришь на окружающий мир, на окружающих людей и понимаешь, кто ты в этом мире, кто тебя окружает, что с ними можно делать. А что лучше пока не делать, либо вообще не делать? И вот тут уже помогают различные инструментарии. Какие-то психологические тесты, какие-то психологические наработки. Славяно-русская варность, о чем мы уже неоднократно говорили. И вот будут скоро, я думаю, вебинары будут более подробно проводить по этому направлению. Потому что время пришло. Раньше только было так, расскажите. Поэтому первое, с чего надо начинать, это понимание, кто я, зачем я, что я хочу. Но для этого нужно убрать страх, убрать гордыню и начать уже саморазвиваться. Если же мы вот этот этап упускаем, то тогда наша сборка на земле – это просто-напросто, ну, хорошие, добрые люди, которые приехали для чего-то на землю. Для чего? Ну, видимо, жить. А чем нас не устраивало? Ну, страх перед чем? Плохая экология, плохие люди, шумно, там, мог детей поранить, нас могут уничтожить и прочее. Это бегство. Так вот, надо каждому выбрать, что для вас важно. Сбежать, либо жить. Если жить, тогда делайте так, как человек делает. Если сбежать, знайте, вас все равно цивилизация догонит. Но не сразу вы построите общину. Еще раз говорю, не сразу. Цивилизация очень много мусора в голову накидала. Несколько лет нужно для того, чтобы от этого мусора избавиться. И прочтение какой-то книги, либо выслушивание какой-то лекции – еще не спасают человека. Этого мало. Поэтому что я предлагаю? Вань, давай мы сейчас первую часть с тобой завершим. И во второй части будем рассматривать уже конкретные какие-то вопросы и проблемы, и инструментарий. Что теперь для этого нужно делать? То, что первая часть, я думаю, у нас хорошо раскрыта. Ясно, с чего начинать, какие проблемы возникают. А вот в частности уже мы в следующих передачах с тобой рассмотрим. Ну, я вот немножко добавлю. Да, абсолютно верно, что когда начинаешь задумываться над собой, над жизнью, над устройством, а почему происходит так или иначе, действительно, кто я, то начинает становиться понятно, что вообще в мире происходит, что происходит у тебя в семье, потому что мы вот лезем в общину, а вы с семьей своей разобрались, у вас там лад и гармония, а ведь надо с ней сначала, наверное, разобраться, своими детьми, воспитаниями, уважением. И поняв, осознав, вот как раз несколько лет назад, я полностью углубился 90% моей энергии на познание самого себя. И даже открыл проект «Радость и сознание», где я делюсь как раз своими находками, что я нашел внутри себя и относительно мира. Понимаете? И вот это очень важно. И когда каждый человек в общине прежде всего исследует сам себя, исследует свою семью, наблюдает, слушает, и, знаете, тогда происходит соединение. То есть одна частичка соединяется с другой именно как, ну, знаете, вот не противопоставление бадания друг друга, а собирание в единое целое под единую задачу, которая формируется, и движение в этом направлении. Вот это есть стремление. Тогда каждый умножает силы друг друга, и все идут в одном направлении построения общего светлого будущего. Ну, замечательно, замечательный подвод сегодняшней нашей встречи. Друзья, если вы мыслите каким-то державным укладом, если вы понимаете, что только общинное взаимодействие, кооперация, артельные дела и прочее, прочее, прочее нас смогут вытащить из этой вот неприятно пахнущей дырки, пожалуйста, приходите на Народное Славянское Радио, будем с вами разбирать ваш личный опыт, разбирать опыт тех общин, с которыми вы взаимодействовали, артелей, народных предприятий, что там получалось, что не получалось, на что не обратили внимания, что привело к успеху, что привело к неприятностям. Почему про неприятности говорю? Потому что самый ценный опыт – это опыт неприятностей. Если вы его знаете, если вы его осознали, значит, тогда вы успешный человек. Если вы не понимаете, что происходит, ну, тогда вы будете постоянно сталкиваться, как слепой котенок, с проблемой. Итак, Вань, благодарю за то, что поднимаешь такие острые темы. Эту передачу мы заканчиваем. Следующую будем разбирать уже практически какие-то явления. И вот тут у тебя будет возможность разгуляться и пройтись по каким-то причинам, следствиям, примерам. И я думаю, это будет интересно каждому из нас. И те, кто нас слушает, и те, кто хочет участвовать, и те, кто занимается практическими делами. Друзья, время практических дел на Земле, нашей жизни, пришло. До этого мы просто говорили, до этого просто готовили. Поэтому давайте-ка будем честно смотреть на то, что происходит. Итак, напоминаю, вы слушали, смотрели Народное Славянское Радио. Виртуальный студент находился я, Алексей Орлов, и Иван Воронцов. Мы разбирали тему, которая, на мой взгляд, является очень и очень важной. С чего начинается любая община? Какие варианты и как быть? Желаем всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.